никто не посмеет посягнуть на твою корону, не забывай. Антоний держит все страны Востока в своей руке воина. Его волей